Венька любил толчок за его пеструю разноголосицу, за веселое треньканье балалаек, гитары, мандолин, которые тут же опробовались покупателями, за бойкий торг продавцов. Но еще больше он любил слушать одноглазого дядю Тему, ежедневно распевавшего здесь то озорные, а то и вовсе полусрамные частушки, смысл которых далеко не всегда доходил до мальчика. Надежда Яковлевна наперед уже знала, как Венька поведет себя на толчке, и он никоим образом ее не озадачил, когда стонущим голосом стал конючить. «Мам, там дедушка солдатиков продает. Купи. Да у тебя дома целая коробка. Те не такие. Эти настоящие, английские. Купи. Денег уже не осталось после базара, Венечка. А зачем ты мясо покупала в пассаже? Могли бы без телятины обойтись. Ты что же, родного отца голодным хотел оставить?» Венька для порядка пошмыгал носом, но, убедившись, что его тактический прием никакого впечатления на родительницу не производит, сдался. «Тогда пойдем хоть дядю Тему послушаем». «Это можно», — согласилась мать, чтобы хоть таким образом отвлечь его. Дядя Тема был такой же неотъемлемой частью Новочеркасска, как памятник Ермаку или собор. Никто не знал, когда и откуда он пришел, где и при каких обстоятельствах потерял левый глаз, всегда скрытый под черной повязкой. Справедливости ради надо сказать, что весьма редко он все же повязку снимал, и тогда все видели в глазнице мертвый зрачок. Каждый день, если не было лютого мороза либо проливного дождя, приходил он высокий, костистый, с тяжелым баяном на плече и посохом в правой руке на толкучку, и в самом конце ее устраивался на сбитый из неотесанных досок пустой папиросный ящик со штампом Донской табачной фабрики. Он снимал со своей лысеющей головы кожаную фуражку, которую носил в прохладные дни, либо соломенную шляпу, если это было летом, и клал свой головной убор на булыжную мостовую так, чтобы люди бросали в него мелочь. Сняв с плеча баян, он устраивал его на коленях, и едва только сильные пальцы пробегали по клавишам, народ окружал его со всех сторон, позабыв о двух-трех слепцах, постоянно певших под балалайку дурными голосами. «Почтенные сыны и дщери славного города Новочеркасска! Сейчас я вам представлю в полной форме свою лучшую программу с прологом и эпилогом!» Откашлившись, с достоинством обращался дядя Тема к собравшейся толпе своим довольно хорошо поставленным баритоном. Сегодня он был в редкостном ударе. Надежда Яковлевна успела протолкнуть Веньку в самый первый ряд слушающих. Под сильными, покрытыми синеватыми ногтями пальцами зарыдали клавиши, и, как ей показалось, единственный глаз дяди Темы вперился в нее. С минуту она испытывала на себе непонятно тяжелый чужой взгляд, а потом растянулись меха баяна, и грустная песня поплыла над головами людей. Скакал казак через долины, через маньчжурские поля. Чуть хрипловатый баритон брал за душу. К тому же дядя Тема отлично себя аккомпанировал, и толпа росла. С невозмутимо застывшим лицом пел он частушки, вызывающие взрывы смеха. Раньше были времена, а теперь моменты. Даже кошка у кота просит алименты. Лузгая в первом ряду семечки, хохотали дородные казачки, приходившие на толкучку, как в театр. Смущенно отворачивались с пунцовыми щечками ученицы старших классов. С наигранным возмущением отходили в сторону иные интеллигенты. Бабушки в капорах покачивали головами, но оставались на месте. Все это фиксировал единственный глаз дяди Темы, пока пальцы давили клавиши. «А теперь слушайте еще один оригинальный куплет!» — воскликнул он и, подмигивая, запел. «Муж в Москве, жена в Париже, а рожает каждый год. Значит, дело по антенне через радио идет». И снова грохнула толпа, и в фуражку его со звоном полетели медики и греники. «Беленьких побольше бросайте!» — закричал в эту минуту дядя Тёма. «Не забывайте, что и я обитаю по принципу, цыпленок тоже хочет жить!»